На следующий день в королевской спальне, которая теперь стала спальней Стеф, собрались четверо. Сама Стеф, Сора, Шира и Джибрил. В общем, вот. Закончила она рассказывать все, что помнила насчет ключа. И тут же пожалела о своей откровенности, когда остальные присутствующие хором заявили. Да порнушка там. 100%. Не говорите глупости! Как вам вообще могло прийти такое в голову? Так ведь ты сама рассказала, что он испугался, когда ты упомянула те книги. Он же сказал, что это другое. В нашем широком мире такое есть у всех мужиков. Материалы для взрослых. Эротика. Она самая. Спасибо тебе, Стеф. Удружила так удружила. А то как-то грустно мне в этом мире без вкусняшек. Ничего не ответив, Стеф отчаянно рухнул на кровать лицом вниз. Хозяин, но ведь нужно еще узнать, что открывает этот ключ. Если там порнушка, то он точно заныкал ее в своей комнате. То есть здесь. Кстати, мы вообще-то уже нашли тут потайную дверь. Ключик наверняка от нее. А? Подняла голову Стеф. Сора отошел от кровати к стене. Стеф, поспешно вскочив, последовал за ним. Помнишь, как я сказал, что кровать кривая? Еще когда Шира с нее упала. Сора имел в виду недавний эпизод, когда Стеф застал его поутру дрожащим от страха. Когда мы внимательно присмотрелись, оказалось, кровать и вправду немного перекошена. А в изножье на табличке вырезано изображение весов, склоненных влево. То есть это намек на то, что с левой стороны должно что-то быть, разъяснил он. А слева у нас книжный шкаф. И полки в нем почему-то разных размеров, хотя в шкафу справа они все одинаковые. Ой, и правда. Если преобразовать размер полок в нули и единицы, получится вот что. 01, 00, 11, 10. В двоичной системе счислений это 1032. А больше 1000 страниц в этой комнате только у энциклопедии. Сора достал из шкафа энциклопедию и раскрыл ее. Первое слово на странице 1032 здесь – «светоч» на языке эмманите. «Светоч» — это, очевидно, какой-нибудь источник света, канделябр там или подсвечник. Сора подошел к подсвечникам на стене. А еще, если присмотреться, на странице энциклопедии под словом «светоч» по центру пером продавлена линия. Джибрил и Стеф склонились над книгой. И правда, там была линия. То есть, это намек на средний подсвечник на стене слева от кровати. Дальше, от самого слова к примерам его употребления в книжке идут 3 стрелки влево. Сора трижды наклонил подсвечник в левую сторону, а в конце стрелка вправо, указывающая на слово «бухта». То есть? На этот раз Сора наклонил подсвечник один раз вправо, и тот отвалился от стены, а за ним обнаружили 4 циферблатных замка. Дальше разгадывал уже Шира, так что даю слово ей. Сора хлопнул Шира по ладошкам, и та принялась крутить циферблаты. «Светоч, бухта, прописью, пересечение линий, перемножить». Что-то вдруг щелкнуло. Получается 26 и 42. Стеф и Джибрил только удивленно за ними наблюдали. Сора весело похлопал в ладоши, словно Шира только что показала какой-то фокус, и принялся объяснять дальше. Обратите внимание, кусок стены за занавесками как-то подозрительно оттопырился. Он, кстати, тяжеленный. Нам Шира в прошлый раз еле удалось его сдвинуть. Джибрил, будь добра. Как скажете. Джибрил легким движением сдвинул предмет с места. Как и следовало ожидать. Раздался гул, а на месте сдвинутого шкафа обнаружилось кое-что еще. «Запертая дверка! Ключик зуб даю, как раз от нее!» Весело подытожил Сора, поигрывая ключом. Так легко. Так просто разгадать загадку, которую с таким трудом придумал дед Стеф. Даже Джибрил не могла скрыть своего удивления. «И когда же вы ее нашли?» Воскликнула Стеф. «Я же сказал, когда Шира упала с кровати!» Шира согласно кивнула. «Нет-нет-нет-нет-нет!» Стеф неверяще замотала головой. «То есть...» В тот день, когда вы меня нарядили в собаку и встретились с Джибрил? Ага, надо же, помнишь. Да я этот чудовищный день никогда не забуду, даже если захочу. Но погодите-ка. В тот день она обнаружила Сору трясущимся от страха. Затем сыграла с ним в блэкджек и проиграла. Затем они отправились разбираться со знатью, а после этого поехали в библиотеку. Когда ты успел найти дверь? Ну, ты же в какой-то момент ушла, чтобы решить все вопросы насчет тех аристократов. И где-то сейчас не возвращалась. То есть всего лишь за час они разрешили загадку, ответ на которую Стеф искала все это время. Будто просто от скуки. Сора как будто даже не заметил удивления Стеф. Ключа мы не нашли. И на этом все застопорилось. Но хозяин, такой простой замок можно было просто... Ага, взломать. Но ведь жульничать, решая такие загадки, неинтересно. Усмехнулся Сора. Шира согласно кивнула. Для них это была как будто очередная игра. Сора довольно усмехнулся. Так-так, посмотрим, что у него там за коллекция. Шира, тебе я глазки прикрою. О, так нечестно. Мне в этом время придется подождать 7 лет. Я же говорю, нет тут никакой пошлятины. Сора вставил ключ в замочную скважину и провернул его. Дверной замок скрипнул и открылся. Сора до этого момента свято верил, что за дверью его ждет порнушка. Но при виде того, что было в комнате, он нерешительно застыл на пороге, а за ним и все остальные. Перед ними была маленькая каморка без окон, а там лишь полка с книгами и миниатюрный стул и столик, покрытые пылью. Почему-то этот скромный интерьер вселил в них необъяснимый страх. Словно ступать в эту каморку без серьезной на то причины было нельзя. Кашлянув, Сора все же медленно вошел. Он увидел на столе раскрытую книгу. Смахнув с нее ладонью слой пыли, он увидел буквы, написанные четким ровным почерком. «Мой завет следующему, но не последнему королю Эльки». Сора осторожно перевернул страницу. «Я не был мудрым правителем. Наоборот, меня запомнят как глупейшего. Но королю-освободителю, который сядет на трон после меня, я оставлю это. Надеюсь, что мои жалкие попытки сопротивления принесут моему наследнику пользу». Сора безмолвно листал книгу. У Джибрилы Шира, заглянувшим ему через плечо, тоже не находилось слов. Здесь были подробные отчеты обо всех играх с другими странами, проведенными прежним королем, которого подданные запомнили как безнадежного глупца, включая последние 8 игр, проигранных им Восточному Союзу. Эта книга во всех подробностях описывала все его безрассудные вызовы и позорные поражения. Он понимал, что Эмманите ждет неминуемая гибель, и что его действие только приблизит ее. И все же он решился атаковать, зная, что проиграет, и что ему придется исполнять роль глупца. Это была хроника жизни человека, который посвятил всю жизнь разоблачению своих врагов, включая Восточный Союз. Человека, никем не понятого. Сора оказался прав. Прошлый король не терял памяти. «Но как это возможно?» Удивленно воскликнула Джибрил. Даже она не избежала этой участи, когда в свое время бросил Восточному Союзу вызов. Но у Соры уже родилась догадка, и он был уверен, что она верна. «Джибрил, представь, что в казино пришел богатый дуралей. Что нужно сделать, чтобы он спустил все деньги?» «Убедить его в том, что у него есть шанс на победу, и позволить ему играть сколько хочет». Догадавшись, на что намекал Сора, Джибрил удивленно распахнул глаза. Прежний король проводил разведку, ставил на кон ненужные земли с целью впоследствии их вернуть. Но Восточный Союз, хоть и не стал стирать ему память, не мог позволить ему рассказать что-либо другим. Наверное, они взяли с него клятву, что он никому до конца дней своих не выдаст тайну. До конца, но не после. Это было единственным разумным объяснением тому, как невладевший магией человек смог законспектировать ход игр, которые стирали игрокам память. «Следующим королем должен стать сильнейший игрок среди Эмманите», повторил Сора вслух завещание предыдущего короля. «Ого!» Шира, осознав скрытый в нем смысл, сглотнула ком в горле. Скорее всего, он все предвидел и специально оставил завещание, которое спровоцировало другие страны вмешаться. Хотел найти игрока, способного одолеть их исключительно своими силами. Записи эти могли пойти на пользу лишь тому, кто способен бороться с вмешательством извне без посторонней помощи. Их содержимое ясно показывало, что на честную победу рассчитывать не придется. «Стеф?» «Что?» Насторожно откликнулась Стеф, которая еще не поняла, отчего все вдруг так посерьезнели. «Ты все-таки истинная внучка своего деда. Внучка короля», сказала Сора, вспомнив, как та не пожалела и трусов, ради того, чтобы разгадать их секрет. Этот удивительный человек притворялся глупцом, терпел насмешки со стороны как собственных подданных, так и других держав. И все лишь потому, что искренне любил Эмманите. Он сделал ставку на то, что у слабейших в мире расы появится герой, способный победить всех остальных. На этот бесконечно малый, но все же не на любой шанс он поставил свою честь, славу, гордость и даже жизнь. Сора принялся разглядывать свою футболку с надписью «Я люблю людей». «Видишь, Джибрил, бывает и такое. Классно ведь?» «Ну, возможно». Закрыв глаза, кивнул Джибрил. Почувствовав, что прикоснулась к частичке того, о чем ей недавно рассказывал хозяин, она погрузилась в раздумья. Сора же достал мобильник, запустил органайзер и добавил в него новую цель. Задача — присоединить Восточный Союз.